соединяя этих двух чудных, невинных детей. Господин Делорж снова опустился на колени и, опершись обеими руками на рукоять меча, казался рыцарем, которому явилось видение. А Збышка и Дануся повторяли по очереди за ксензом слова: «Я беру тебя себе». И словам этим, тихим и сладостным, вторил стрекот сверчков и треск дров в камине. Когда обряд венчания кончился, Дануся упала к ногам княгини, которая благословила молодых, и, верив их покровительству небесных сил, сказала: «Возвеселитесь, ибо теперь она принадлежит тебе, а ты ей». Тогда Збышка протянул Дануся свою здоровую руку, а она обвела его шею, и с минуту слышно было только, как они, приникнув устами к устам, повторяют друг другу: «Ты моя, Дануська! Ты мой, Збышка!» Но от чрезмерного волнения Збышка скоро ослабел и, опустившись на подушки, стал тяжело дышать. Однако он не лишился чувств и по-прежнему, улыбаясь Данусе, вытиравший ему лицо, покрытое холодным потом, все повторял: «Ты моя, Дануська!» А она всякий раз склоняла свою непокрытую головку. Увидев эту картину, господин Делорж окончательно растрогался и заявил, что ни в одной стране ему не приходилось встречать таких чувствительных сердец, и что поэтому он даст торжественную клятву драться пешему или конному с любым рыцарем, чародеем или огненным змеем, который посмеет помешать их счастью. Он и в самом деле тут же поклялся на крестообразной рукояти своей мизикордии, то есть небольшого меча, который служил рыцарям для добивания раненых. Княгиня и ксёнз Вышонок были призваны им в качестве свидетелей этой клятвы. Княгиня, которая не могла себе представить свадьбу без веселья, принесла вино, и все стали пить. Текли часы ночи. Переборов слабость, Збышка снова привлек к себе Данусю и сказал: «Коли отдал мне тебя Господь Бог, никто не отнимет тебя у меня. Но жаль мне, что ты уезжаешь, ягодка моя красная». «Я приеду с батюшкой в Цеханов», — ответила Дануся. «Только бы ты не захворала, или иная беда не стряслась над тобой. Храни тебя Бог от всякой напасти. Я знаю, ты должна ехать в Спыхов. Ах, благодарение Богу и милостивой пани, ты уже моя, а уж раз мы связаны узами брака, нас ничто теперь не разлучит». Тайно, ночной порой, они обвенчались, и скоро уж надо было им расставаться, поэтому порой странная тоска охватывала не одного только Збышка, но и всех остальных. Разговор обрывался, время от времени притухало пламя в камине, и головы погружались во мрак. Ксёнз Вышонок подкидывал тогда на горящие угли новых поленьев, и когда сырые дрова начинали жалобно сипеть, говорил: «Чего жаждешь ты, душа, страждущая в огне чистилища?» Ему отвечали сверчки, потом пламя, вспыхнув, вырывало из мрака бессонные лица, отражалось в доспехах господина Делорша и озаряло белое платье и бессмертники на голове Дануси. Собаки во дворе снова стали лаять, так как лают они всегда на волков. Текли часы ночи, все чаще воцарялось молчание, и княгиня сказала наконец: «Господи, чем так сидеть после венчания, так лучше было бы пойти спать, но раз уж нам надо бодрствовать, так перед отъездом сыграй же нам, ягодка, еще раз на лютне». Дануся, усталая и сонная, рада была встряхнуться. Она тутчас побежала за лютней и, вернувшись через минуту, села с нею у постели Збышка. «Что же мне сыграть вам?» — спросила она. «Что сыграть?» — переспросила княгиня. «Что ж, как не ту песенку, которую ты пела в танце, когда Збышка увидал тебя в первый раз.